Глава 18. В какой-то момент белый туман отступил. Тиски, сжимавшие грудь, ослабли. Дыхание восстановилось. Я огляделся по сторонам и удивленно присвистнул. Было отчего. Мы оказались на большой поляне, заросшей густой до колена травой. Смешанный лес вокруг, яркие цветы и тысячи разноцветных бабочек. Воздух свежий, как положено. Легкий ветерок обдувал лицо сладко-приторными ароматами. Из густых крон деревьев слышались птичьи крики. В небе ползли прозрачные облака. Ярко светило в вышине местное солнце. Настроение было отличное, а тут еще и такая красота вокруг. Нет, скакать от радости в этом теле у меня не получится, но как бы то ни было, все плохое осталось позади. Мы выжили, и это самое главное. «Получилось!» Стоящая рядом Айна поднялась на цыпочки и чмокнула меня в щеку. Затем отстранилась, расставила руки и совершила двойной пируэт. Подхватила слетевшую с плеча винтовку, положила ее на траву, скинула ранец и потянулась. Сай сладко зевнул, оскалив свои немаленькие клыки, тоже потянулся и улегся там, где стоял. Эти двое вели себя так, словно вырвались на природу из московской жары. Свежий воздух, пиво, шашлык, синее озеро. Да, озера вблизи не было, но изменившийся ветер запах водорослями и водой. Интересно. Тут не было ни гари, ни остекленевшей земли, но... «Мы в каком-то местном раю?» — непонимающе поморщившись, уточнил я у развеселившейся девушки. «Твой папа влепил по станции из чего-то быстрого, и мы с тобой...» «Губы-то не раскатывай!» Айна усмехнулась и, усевшись на траву рядом с Саем, принялась чесать кота за ухом. «Чтобы нас с тобой в рай? После того, что мы натворили, нас и в ад-то вряд ли возьмут. Не найдут котла по деяниям». «Ой, да ладно!» Я усмехнулся в ответ и, сняв ранец, поставил его на траву. «Много мы там натворили». «В первой волне десанта было несколько тысяч разумных», серьезно подсказала мне Юки. «Все корабли Сиджа, прибывшие к Торе, скорее всего, уничтожены. Тебе напомнить, кто писал письмо Его Величеству? Так что меня тоже с вами в один котел, если подберут соответствующий». «Это не считается». Я поставил Кранцу винтовку, поправил кобуру и, усевшись на траву, посмотрел на подругу. «К тому же, черти, это у нас там, и сюда они точно не доберутся. Слишком далеко. Так что можете расслабиться и, наконец, объяснить, где мы находимся». «Это связанное пространство». Обведя взглядом поляну, пояснила принцесса. «Условно параллельная реальность, в которую можно попасть, пройдя через изнанку». «Это здесь летают Сиджа?» «Возможно». Айна пожала плечами. «Но таких реальностей много. Эти пространства очень неоднородны. Предполагается, что здесь существуют те же планеты и звезды, но космическая навигация работает как-то иначе». «Для этого им и понадобились маяки?» «Да». Принцесса кивнула. «Одно дело — прорываться в систему через защитные периметры, и совсем другое — выпрыгнуть в реальность возле нужной планеты». «Ясно». Я тронул растущий рядом цветок. «Но объясни, что им мешало высадиться в этой реальности и потом появиться в той?» «Если бы все было так просто, флот Сиджа уже полностью перенесся бы в нашу систему», — ответила Айна, продолжая чесать кота за ушами. «Все такие переходы требуют больших затрат энергии и умения проходить сквозь изнанку, которая везде разная. Полагаю, авангард должен был подготовить плацдарм для переноса флота в третий сектор нашей системы. Они изучили бы изнанку, научились бы сквозь нее проходить, и вот тогда все было бы очень печально». «То есть здесь Сиджа можно не ждать?» «Нет». Девушка покачала головой. «Так быстро они не научатся. И им сейчас не до этого. И садиться на планету им было бесполезно». Вставила свои 5 копеек Юки. «Научиться проходить сквозь изнанку можно только из базовой реальности. Если хочешь, я могу...» «Нет, не хочу». Я усмехнулся. «Мне неинтересно. Обучайте лучше друг друга». «Юки уже научилась». Принцесса улыбнулась, вытянула руку, и у нее на ладони из воздуха возник черный диск. «Собрав артефакт, я тоже многое поняла. Знаю теперь, что случилось на Дее и почему у нас не вышло восстановить темного». «Мне вот интересно, как соотносятся законы физики с этими фокусами?» Кивнув на диск, с улыбкой уточнил я. Ты кроликов глотать случаем не научилась? Кроликов у вас достают из шляпы. Девушка фыркнула. Диск с ее ладони исчез. А физика в том, что артефакт хранится в специальном кармане реальности. Так он всегда под рукой. Ну и хорошо. Я подмигнул Саю и, улегшись на траву, раскинул в стороны руки. Сейчас там все расчистят, поговорим с твоим отцом, и нас отвезут на Дею. Восстановим темного и отправимся на землю. Нет, ты со мной туда лететь не обязана, но я бы показал тебе, где все началось. Там тоже природа и вода. Можно даже купаться. Не все так просто, как хотелось бы. Принцесса вздохнула и отвела взгляд. На Дею полетим только я, ты и Сай. Почему так? Я вопросительно поднял брови. Нет, мне так даже лучше. Чтобы только с тобой и котом. Но думаешь, отец тебя одну отпустит? После всего, что нам довелось пережить. От отца здесь ничего не зависит. Айна посмотрела на меня и грустно улыбнулась. Как ты думаешь, что сейчас происходит на Дее? Не знаю. Я сел и пожал плечами. В последний раз там было очень красивое небо. Храм с алтарем стояли на месте. Сейчас там господствует хаос. Планету окутывает плотная пелена, через которую разумным живым пролететь невозможно. Но у меня метка, у тебя артефакт. А Саю и Юки хаос до лампочки? Да, примерно так и есть. Айна кивнула. Артефакт прикроет корабль, но живых он не защитит. Ну и ладно. Я сел, пожал плечами и усмехнулся. Мы это начинали, нам и заканчивать. То есть тебя это не смущает? Что именно меня должно смущать? Я вопросительно посмотрел на девушку. То, что мы полетим только с тобой? Я имела в виду, что мы будем опять без поддержки. Айна перевела взгляд на кота. Опять только я, ты, Юки и Сай. Вообще-то в таком составе я собираюсь прожить до конца жизни. Я подмигнул принцессе и улыбнулся. Детей еще наделаем, да. И с Саем что-то решим. Он в мою квартиру не поместится. Ему же ящик нужен с полкомнаты. Хотя можно же гулять с ним, как с собакой. Ну, ты губы-то совсем не раскатывай. Девушка фыркнула и поднялась на ноги. И вообще, хватит сидеть. Пойдем прогуляемся до озера. А то я у воды не была целую вечность. Произнеся это, она подхватила винтовку и, закинув ее за спину, направилась в сторону леса. Я вздохнул, усмехнулся, подобрал оружие и пошел следом за девушкой. Следующие 5 часов выдались самыми спокойными за все время нашего с Айной общения. О делах мы больше не разговаривали. Гуляли по лесу, сидели на траве возле озера, тискали кота, наблюдали за бабочками и птицами. Айна рассказывала мне об Аргоне, а я не донимал ее своими глупыми шутками. Оно ведь хорошо, когда к месту. Для того, чтобы снять напряжение или переключить у подруги внимание. Но когда все нормально, лучше просто молчать. Впрочем, все время слушать не получилось. Закончив рассказывать, Айна принялась расспрашивать меня о доме, и настроение тут же испортилось. Все прошедшие дни я старался не думать о маме и Маше. Помочь им я мог, только закончив все дела здесь. А значит, не имело смысла себя загружать. Вот только когда начинаешь рассказывать, в голову лезут не очень приятные мысли. Ведь непонятно, что там сейчас происходит. Смог ли Алекс адаптироваться и донести до землян весть об угрозе? Нашел ли правильные слова? Как его приняли мама и Маша? Под конец разговора Айна заметила мое состояние и, тронув за руку, уверенно произнесла. «Не переживай. Все там в полном порядке. Зная Алекса, можно предположить, что твоя земля уже стоит на ушах и готовится к встрече Роя». «Хочется в это верить». Поднявшись вслед за Айной с травы, со вздохом произнес я. «Только как бы он мог адаптироваться там без кристалла?» «Ну, ты же сам сказал, что в капсуле браслета не оказалось». Айна обернулась и подняла брови. «Куда он, по-твоему, делся? Если темный вместе с сознанием смог перенести часть своей матрицы, то с переносом кристалла у него точно никаких проблем не возникло. Так и есть», — поддержала девушку Юки. «Твоя метка на порядке сложнее любого кристалла. Полагаю, разум Мики перенесся в структуру матрицы, а браслет с кристаллом рассыпались после копирования, чтобы не плодить двойников». «Хорошо, если так». Я пожал плечами. «Тогда с адаптацией проблем не возникнет. Только все равно ему будет непросто». «Уверена. Он то же самое думает о тебе». Айна улыбнулась и, подобрав с травы свой ранец, повесила его на плечи. «При этом он был уверен, что тебя сначала найдет мой отец. Ему ведь неизвестно о том, что произошло в третьем секторе. В понимании Алекса ты должен был просто забрать корабль со спутника и излечить меня от заразы. Задача немного усложнилась. Я хмыкнул, закинул на спину ранец и привычно поправил на поясе кобуру. Встреча с императором ненадолго перенеслась. Так и есть. Айна кивнула. Но ты справился. Справится и он. Очень надеюсь, что у него таких проблем не возникнет. Вот, насчет этого не скажу. Девушка пожала плечами. Впрочем, если Мика с ним, можно не переживать. Эта подруга вытащит Алекса из любой задницы. Произнеся это, Айна взяла Сая за шкирку, затем положила ладонь мне на предплечье, и грудь тут же стянули ледяные тиски. В этот раз переход произошел заметно быстрее. Туман появился и тут же исчез. Реальность возникла перед глазами, в лицо пахнуло тяжелым запахом гари. С неба донесся гул работающих двигателей, глухо зарычал Сай. Местность вокруг изменилась. Она и раньше походила на выжженную равнину, но сейчас тут добавилось разбитой техники, воронок и трупов. Земля еще продолжала дымиться. Из распаханных лучами траншей торчали оплавленные обломки. Вдалеке, вперемешку, лежали тела Седжа. На западе над местностью догорала хвостовая часть сбитого крейсера. Впрочем, позитивных деталей пейзажа тоже хватало. В небе над станцией висели 4 имперских разведчика. Еще один приземлился в том месте, где мы оставили джип. Возле него стояли 5 парней в знакомой броне с эмблемами Первого легиона. Еще один персонаж ожидал нас на территории станции, и при взгляде на него я восхищенно выдохнул. Огромного роста, с широченными плечами и физиономией, персонажи из игры про космодесантников. Мужик стоял, прислонившись к стене, и спокойно смотрел в нашу сторону. Шлема на нем не было, и я поначалу подумал, что нас встречать заявился сам император. Но потом понял, что ошибался. Впрочем, ошибался не сильно. «Ого!» — хмыкнула в голове Айна. «Тебя решило встретить начальство». «А кто это хоть?» — на всякий случай уточнил я. «Командир первой императорской сотни?» «Это Маддей Аргон», — успокаивающе похлопав по спине рычащего Сая, с улыбкой пояснила принцесса. «Командир первого легиона». «А он-то что здесь забыл?» Начал было я и осекся. «Погоди, но Дей Аргон... это же...» «А ты догадливый парень». Девушка усмехнулась, подтолкнула меня и вместе с Саем направилась следом. «У моего отца 2 сына. И легионов тоже 2. Догадаться было непросто. Только лишнего не вздумай болтать». «Да...» Мне вдруг стало смешно. Настолько, что пришлось себя сдерживать. Хотя чему удивляться? Сюда же, наверное, прибыл весь первый флот. Где еще находиться командующему? «То есть ему пока не нужно знать, что мы с тобой уже почти женаты?» — серьезно произнес я. «Хорошо. Как скажешь, любимая». «Что ты такое несешь?» — возмущенно выдохнула принцесса. «Хоть раз постарайся быть серьезным, а то...» «Мне отрубят голову?» «Нет, голову вряд ли». Айна сдержала улыбку. «Разве только язык». Командующий тем временем оттолкнулся спиной от стены и направился нам навстречу. С бесстрастным лицом и спокойным, ничего не выражающим взглядом. Нет, все-таки хорошо, что у меня только тело космодесантника. При встрече с сестрой я обязательно улыбнусь. Не знаю, почему Айна вытолкнула меня вперед, но подозреваю, что принцесса просто побаивалась своего старшего брата. Впрочем, я мог ее понять. Мад возвышался надо мной на целую голову, а в плечах оказался шире раза так в 1,5. Зато можно было не опасаться, что он у меня попросит мотоцикл, штаны и рубаху. Отсылка к фильму «Терминатор». Тачку нашу они сожгли, а одежда моя на него не налезет. Да, еще бы понять, что за хрень у меня в голове в такие вот ответственные моменты. Остановившись в 3 метрах напротив командующего, я коснулся ребром ладони груди и, глядя ему в глаза, произнес: «Приветствую, легат! Я, Александр Соколов, в образе Алекса Рона Дарта. Вместе с госпожой Айной выполняем приказ его величества и поручение темного. Талея и Тора очищены от энтропии. Проводники Матрикса Хаоса на планетах уничтожены. Артефакт собран и восстановлен. Готовы к полету на Дею». «Легат — это командир легиона у них на Земле», — подсказала из-за спины Айна. Сай перестал рычать, уселся у моих ног и тоже посмотрел на командующего. Мат молчал 10 секунд, и было в его взгляде что-то такое. Он смотрел на меня спокойно и в то же время неверяще. Так, словно я был говорящим единорогом. Впрочем, молчание длилось недолго. Очевидно, сообразив, что перед ним все-таки человек, командующий кивнул и пробасил: «Хорошая работа, брат! Здесь, в секторе, и на Луоне!» «И сестра!» — из-за спины подсказала принцесса. «Я тоже в этом участвовала!» «Да, и сестра!» Гигант не выдержал и улыбнулся. «Ты, я смотрю, стал похож на человека?» «В отличие от некоторых». Девушка фыркнула, обошла меня и обняла своего старшего брата. Со стороны это выглядело забавно. Высокая Айна макушкой доставала брату до середины груди. «Мне оно и не нужно», — прижав сестру, пророкотал Мад. «Да и какой из меня человек?» «А что ты здесь делаешь?» Отстранившись, Айна подняла на него взгляд. «К Торе же прибыл отец». «Ты забыла про Вилату, сестра?» — в ответ пробасил Мад. «Там тоже есть кристалл хаоса. Ася Джан не могли знать, куда конкретно вы направляетесь. Их корабли прибыли к обеим планетам». «То есть ты прилетел в сектор на Харене Акаше, а отец на своем Итакане?» «Да, так и есть». Командующий кивнул. «Быстрое уничтожение вторгшихся могли обеспечить только эти два корабля. Мы и так едва не опоздали». «А Корн Астер?» «Брат со своим дестроером остался в резерве у секторальных ворот». Мат пожал плечами и, заметив мой непонимающий взгляд, пояснил. «В первом флоте Империи есть только три линейных корабля. До рождения нашей сестры управлять ими могли только трое. Сам Император и те двое, кого она тебе минуту назад назвала. Каждый легион имеет собственный линейный корабль». «Ты слышал то, о чем мы говорили ментально?» Айна подняла взгляд и возмущенно нахмурилась. «Вот не думаю, что ты забыла, кто у тебя брат». Мат спокойно посмотрел на возмущенную Айну. «Но можешь не переживать». Командующий смерил меня оценивающим взглядом и снова посмотрел на принцессу. «Я одобряю твой выбор, сестра. Думаю, отец тоже будет не против». «Ты невыносим». Айна обожгла брата взглядом, вдохнула, выдохнула и, гордо задрав подбородок, пошла к стоящему вдалеке кораблю. Сай возмущенно рыкнул и побежал следом за девушкой. «Мы виделись с ней только раз». Мат тяжело вздохнул, глядя ей вслед. Затем посмотрел на меня и сделал приглашающий жест. «Пойдем, Александр. Император ждет вас обоих на флагмане». «Да, конечно». Я кивнул и вместе с командующим пошел к ожидающему нас кораблю.